типа, который прячется в холлах, кто напоил старика, засунул его в старую львиную клетку и, наверное, захватил себе на память из его кармана немного конфетти от трамвайных билетов. Допустим, типа, до смерти напугавшего леди с канарейками, истощившего у нее газеты, которыми она устилала дно клеток. А когда Фанни перестала дышать, он забрал себе как трофей пластинку с тоской, а потом послал письма старому актеру Хопвуду и выкурил его из города навсегда. Из комнат Хопвуда он, наверное, тоже что-то спер, но этого мы никогда не узнаем. А у Констанции Реттиген он мог как раз перед моим приходом прихватить бутылку шампанского. Надо проверить. Этот тип не может удержаться, чтобы чего-нибудь не хапнуть. Он, видите ли, коллекционер. Зазвонил телефон. Крамли снял трубку, послушал, передал ее мне. «Подмышки», — проговорил низкий голос. «Генри!» Крамли приблизил ухо к трубке рядом со мной. «Подмышки вернулся, крутился здесь час или два назад». Голос Генри доносился из другой страны, из огромного далекого дома в Лос-Анджелесе, из прошлого, которое уже неумолимо умирало. «Кто-то должен его схватить. Кто?» Генри повесил трубку. «Подмышки», — повторил я, и, вынув из кармана пахнущий весной одеколон Хопвуда, поставил его на стол перед Крамли. «Не подойдет», — скинулся Крамли. «Кто бы ни был этот гад в доме Фанни, это не Хопвуд. Тот всегда благоухал, как клумба с бархатцами или звездная пыль. Хотите, чтобы я поехал обнюхивать дверь вашего друга Генри?» «Нет», — отверг я это предложение. «К тому времени, как вы туда приедете, мистер Подмышки будет уже здесь, начнет шаркать ногами у наших с вами дверей». «Не начнет, если мы будем громко кричать и печатать. Печатать и кричать. Разве вы не помните? Кстати, что вы тогда кричали?» Я рассказал Крамли о том, что American Mercury купил мой рассказ, и о миллиарде долларов, которые мне теперь причитаются. «Господи помилуй!» — воскликнул Крамли. «Теперь я понимаю, что чувствует папаша, когда его сыночка принимает в Гарвард. Ну-ка, малыш, расскажите еще раз, как вы этого добились? Что делать для этого мне? Утром за машинку и набрасывайте». «Ясно. Днем вычищайте». Далеко в заливе загудела туманная сирена, долго и заунывно повторяя, что Констанция Реттиген больше не вернется. Крамли сел за машинку. Я тянул свое пиво. Ночью в 2:50 кто-то появился у моей двери. Я еще не спал. «Господи», — подумал я, — «ну, пожалуйста, сделай так, чтобы все не началось сначала». В дверь стукнули изо всей силы. Бамс! И еще два раза. Один громче другого. Кто-то добивался, чтобы его впустили. «О, Господи, вставай, трус!» — говорил я себе. «Вставай и покончи с этим. Раз и навсегда». Я вскочил и распахнул дверь. «Шикарно выглядишь в рваных трусах!» — воскликнула Констанция Реттиген. «Констанция!» — завопил я и втащил ее в комнату. «А ты думал, кто? Но я же был на твоих похоронах!» «Я тоже, совсем как в Томми Сойере, черт побери. Ну и сборище же олухов, и этот вшивый орган. Натягивай брюки быстро, нам надо ехать». Констанция завела мотор старого подержанного Форда и указала мне на незастегнутую ширинку. Пока мы ехали вдоль моря, я все причитал: «Надо же, ты жива! Забудь о похоронах и утри сопли!» Констанция улыбнулась пустой дороге, бегущей нам навстречу. «Святый Боже!» Всех обвела вокруг пальца. «Но зачем? Черт побери, малыш! Этот стервец ночь за ночью прочесывал песок у меня под окном. А ты не писала ему? Не звала?» «Звала? Ну, знаешь, хорошего же ты обо мне мнения». Она остановила Форд на задах своего запертого арабского замка, закурила сигарету, выпустила дым в окно, огляделась. Все спокойно? Он больше не вернется, Констанция. Прекрасно. Каждую ночь он выглядел все краше. Когда человеку 110 лет, он уже не мужчина, просто брюки. Да мне к тому же казалось, что я знаю, кто это. Ты догадалась правильно. Ну вот, я и решила покончить со всем этим раз и навсегда. Запасла продукты в бунгало к югу отсюда и поставила там этот форт, а сама вернулась. Выскочив из машины, она потащила меня к задней двери дома. Я зажгла все лампы, включила музыку, приготовила стол с закусками, распахнула все двери и окна настежь. И когда в тот вечер он появился, промчалась мимо него, крича: «Спорим, что обгоню? Плывем до Каталины!» и бросилась в море. Он так обалдел, что не поплыл следом, а если и поплыл, то сделал 2-3 грибка и повернул назад. Я отплыла на 200 ярдов и легла на спину. Еще целых полчаса я видел его на берегу. Поди ждал, что я вернусь. А потом повернулся и дал дёру. Наверное, перепугался до смерти. А я поплыла к югу, вышла с прибоем к моему бунгалу неподалеку от Плайя-дель-Рей. Взяла бутылку шампанского и бутерброд с ветчиной. Не уселась на крылечке. Давно так отлично себя не чувствовала. Ну и пряталась там до сих пор. Ты уж прости, малыш, что заставила тебя поволноваться. Ты-то в порядке? Поцелуй меня. На это физподготовки не требуется.